Глава вторая. Свет луны проникал через открытое окно замка со стороны реки и отражался в другом окне, ведущем в сторону леса. Оголенные, они лежали под двумя лунами, озаренные серебристым сиянием и очарованные таинственной, почти космической тишиной этой дивной, наполненной музыкой звезд, ночи. А ведь на Земле таких ночей не бывает, там они невозможны. Шелковистые волосы Лили покрыли разгоряченную грудь Д'Артаньяна, и вздрагивающая, излучающая нежное тепло рука девушки неспешно блуждала по изгибам его шеи. Может, и бывают, баронесса, но только на Земле об этом не догадываются. И никому еще там, на нашей грешной Земле, не светило две луны, а в окно спальни не заглядывало два мира. Или же они попросту отучились видеть все это? Отучились видеть? Вот оно что! Ощущал он себя на сердце теплое дыхание девушки. Вы правы, граф? Конечно же, вы правы. Их широкая квадратная кровать размеренно покачивалась, подвешенная четырьмя цепями к потолку. Д'Артаньяну никогда еще не приходилось блаженствовать в таком ложе, напоминающем то ли огромную колыбель, то ли плывущий посреди ночного океана корабль. Они не раскачивали этот корабль-колыбель, его мирные движения были подчинены каким-то неземным законам и вызывались к жизни той же волей, которая приводила в движение летевшие по небу звезды, пылающие грозовые тучи, возносила на небосвод луну и солнце. Замок стоял посреди обрамленного крепостными стенами плато, и из окон его видна была лишь часть огромного, освещенного мерцающим звездным светом, неба. Оно раскачивалось вместе с их кораблем, унося все дальше и дальше в глубины Вселенной, как когда-то уносило челны викингов. Об одном лишь молю Бога, чтобы никогда не наступало утро, полусонно прошептала Лили. Вы ведь тоже боитесь его, тоже молите небо, чтобы оно не спаслало нам вечную ночь. И вечную вас, Лили. Когда вы впервые появились в пансионе маркизы Дель Помас, я с ужасом подумала, что имею дело с обычным обольстителем. Даже не предполагала, что у нас все может сложиться настолько серьезно. Видит это небо с двумя лунами в Поднебесье, что до встречи с вами я был именно тем, о ком вы подумали с ужасом. Нет, вы действительно коварный обольститель. Бисером рассыпался по лунной дорожке завораживающий смех Лили. И сразу же таинственно заскрежетала стальная дверь сторожевой башни, расположенной рядом с их залом. «Все спокойно, баронесса», — донесся голос начальника охраны Отто Кабурга. «Мы пока еще не в осаде, лейтенант». «Пока еще нет», — бесстрастно согласился начальник охраны, «хотя в окрестностях замка бродит целая орда врагов». «Вам не страшно в этом замке, Лили?» — спросил Д'Артаньян, когда дверь за Кабургом со страшным скрипом закрылась. «Не скрою, иногда страшно, и в то же время романтично. Он весь наполнен духами предков Вайнсгардтов. Разве вы не ощущаете этого?» «Кажется, начинаю ощущать». Д'Артаньян прислушался к тишине зала и к пульсирующему дыханию Вселенной. «Она права. Весь замок, вся эта ночь, находится во власти духов. Они здесь. Они присутствуют при их поцелуях, завидуют их нежности. Иногда мне кажется, что замок — тоже живое существо, со своей памятью, своей душой. Очевидно, оно так и есть. В таком случае он слышит нас. Не опасайтесь. Замок — наш союзник. По ту сторону реки, в небольшой полузатопленной рощице, пророчествовала, глядя на лунное небо, неожиданно прозревшая в своем птичьем инстинкте сова. Голос ее, как голос любой провидицы, был проникнут отчаянной тоской одиночества и безнадежности. Прямо в окно, у которого лежали Шарль и Лили, неслась, рассыпаясь на мелкие созвездия, огромная комета, и двое влюбленных прижались друг к другу в таком мистическом страхе, словно вместе с небесной гостьей, должна была догореть, если не вся их жизнь, то уж во всяком случае их любовь. А ведь знаете, именно в этой постели я и была зачата, — неожиданно прошептала Лили. Невероятно, — улыбнулся Д'Артаньян, осторожно снял голову баронессы со своей груди и, положив рядом с плечом, наклонился над ней. Это действительно кажется невероятным, а потому святая правда. Но ведь здесь не Саксония, насколько я смыслю в существующем переделе мира. Вы же всегда считали себя саксонкой, и продолжаю считать. Но так уж сложилось. Мои родители обвенчались в ближайшем городке, и первые 2 года совместной жизни провели здесь, в замке Вайнсгард. Поэтому-то я и была зачата на нашем божественном ложе. И мать призналась вам в этом. Что вы? Она была слишком нерешительной для того, чтобы откровенничать со мной на подобные темы. А я слишком маленькой, чтобы провоцировать ее на подобное откровение. Она умерла очень рано. Простите, Лили, мне тоже не следовало провоцировать вас. И все же вам любопытно, откуда я знаю об этом? Каким образом открылась мне сия греховная тайна? В общем-то, да. Чувствую. Да-да, чувствую. Какое-то предчувствие, какой-то внутренний голос подсказывают, что зачатие мое происходило именно здесь, на этом ложе. Д'Артаньян сдержанно, снисходительно рассмеялся. Ему также не хотелось обидеть Лили, как не хотят обидеть неосторожным недоверием расфантазировавшегося ребенка. «Разве такое невозможно чувствовать?» — все же обиделась Лили. «Тем более, что они действительно спали на нашем ложе. Это единственная комната, которая была отведена им». «Тогда, конечно, тогда можно не сомневаться», — вновь едва заметно улыбнулся Д'Артаньян. Признавая ее правоту, он не знал теперь, какие же почести отдавать этому ложу. «Так что мне совершенно не страшно, если то же самое произойдет здесь и со мной, если я вдруг зачну. Но, баронесса, не пугайтесь, мой храбрый мушкетер». Мой женский материнский крест никоим образом вас не обременит. Но это в самом деле слишком серьезно. Я уже все решила для себя и ясно осознаю. Мне совершенно не страшно. Жизнь не кончается этой ночью, Лили. Вы понимаете меня? Возможно, что и понимаю, Шарль. Прижалась к нему девушка, обхватывая руками шею. И в то же мгновение Д'Артаньян ощутил жар ее пылающих ног. И все же, вам лучше самому объяснить, почему вы решили выразиться именно так, граф. Только потому, что обязан напомнить вам о коротком девичьем веке. Наверное, я обязана была удовлетвориться таким ответом. Тем не менее, зачем вы сказали это, Д'Артаньян? Почти с горечью воскликнула она. В такие ночи подобные слова не произносят. Вам-то откуда знать? Хотелось поинтересоваться Д'Артаньяну. Теперь он понял, что происходит. Он слишком взрослый, слишком многоопытен, чтобы ощущать ту же пьянящую сладость ночи, которую ощущает сейчас баронесса Лили. Ты слишком трезв и рассудителен для этой ночи, освещенной 2 ослепительными лунами девичьей груди, мушкетер. Непростительно трезв и столь же непростительно рассудителен. И это было последнее, что пока еще трезвое и разумное пришло ему в голову в эту всепоглощающую ночь любви.